Это не столь важно, пожалуй, я плечами. Главное, результат. Даже если бы ты не успел принять рот и эмансипироваться до Хогвартса, на следующее лето все равно не отправился бы в приют. Лучше скажи мне, что я излишне подозрительно и напрасно считаю, что тебя нарочно отправили под магловские бомбы. Я сам уже не понимаю, совпадение ли это, но вот сегодняшнее присутствие в сопровождении учеников именно Дамблдора кажется нарочитым. Будь осторожен, Гонт, на тебя явно составлены какие-то планы, и принятие рода их явно подпортило. А еще меня очень насторожил взгляд Дамблдора на твое родовое кольцо. Том задумчиво кивнул и снял купольные чары. Вернулись старосты, оживленно обсуждая происшедшее. Я молчала, думая, что Дамблдор явно пытался предстать сегодня героем. Интересно, какое будет у него лицо, когда он узнает, что на магическое вето никакие его подвиги повлиять не смогут. Интерлюдия. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Альбус ненавидел чистокровных. Ему были понятны и даже близки стремления к силе или власти, но устройство магического мира было глубоко противно. Поступок отца, которого будущий профессор трансфигурации глубоко уважал, нанес ему незаживающую рану и по сути разрушил семью. Ариана родилась очень сильной волшебницей, но ее дар был не сбалансирован. Почему отец решил забрать силы дочери, Альбус понимал. Стать втрое или вчетверо сильнее, крайне заманчиво практически для любого в магическом мире, но не принимал такого решения. С изумлением, граничащим с ужасом, девятилетний мальчик подслушивал разговоры, узнавая, что существуют ритуалы для балансировки магии, не причиняющие вреда, специальные колдомедицинские процедуры, позволяющие родственникам усваивать последствия сильных стихийных выбросов, становясь сильнее и не калеча своих детей, артефакты, наконец. После этих открытий остатки уважения к родителю окончательно трансформировались в презрение. Мать выходила Ариану, но она, абсолютно здоровая внешне, психически оставалась трехлетней. Сердобольная соседка Батильда Бэкшот рекомендовала показать дочку целителям в больнице Святого Мунга, но мать отказалась наотрез. Сыновьям она сказала, что в семье нет лишних денег, каждый кнат откладывается на их учебу в Хогвартсе. Однако через несколько лет Альбус узнал, что матери предлагали положить Ариану в отделение для жертв неверно проведенных ритуалов, и платой стала бы работа самой Киндры. Санитарок для работы, не требующей магии, в больнице вечно не хватало. Тогда Дамблдор разочаровался и в матери. Думая о причинах трагедии, Альбус пришел к выводу, что причиной сначала стала гордыня отца. Тот презирал волшебников своего круга общения и ненавидел представителей древних родов, которые не признавали семью Дамблдоров равными. Мать, которая была всего лишь незаконнорожденной дочерью шамана, тоже оказалась поражена смертным грехом гордыни и посчитала работу руками ниже своего достоинства волшебницы. Альбус хотел бы обладать незлобивым и мягким характером Аберфорта. Тот не обращал внимания на то, что их семья превратилась в отщепенцев, не видел снисходительного отношения матери, считавшей его слабаком. Он возился с Арианой и искренне любил сестру, мечтая накопить денег на ее лечение. Альбус не стал рушить мечту брата. Излечить девочку можно было только в первый год, но гордыня матери отняла у ребенка и так невеликие шансы на исцеление. Наверное, тогда в душе Альбуса начала зарождаться мечта об изменениях в мире. Отринув идеалы чистокровных, которые и не были ему особо близки и понятны, он невольно обратил взор на мир Макглов. Первые робкие идеи о переустройстве мира переплелись с жаждой власти, жаждой признания. Сам того не ведая, Альбус вступил на путь родителей. Презирая их за гордыню, он оказался подвержен тому же пороку и взялся один решать за всех, каким должно быть общее будущее. Годы обучения в Хогвартсе лишь укрепили Альбуса в его убеждениях. Ослепленный обидой, он скопом заклеймил всех аристократов снобами. Юноша так и не заметил, что его проверяли на выдержку, на талант и трудолюбие. И если магической силой Альбус мог похвастать лишь в среде маглорожденных, то бесспорные таланты в алхимии и трансфигурации привлекли к нему немало внимания. Однако медленное карабканье от подмастерья к мастеру, которое могло затянуться на десятилетия, Дамблдора не устраивало. Он хотел ученичество у маститых ученых, тайно отправлял некоторым из них резюме и обижался, не получая ответа. Слыша, как тот или иной выпускник стал подмастерьем у кого-то из его адресатов, Альбус, не скрывая презрения, твердил, что их приняли только по протекции. Нежелание замечать и признавать чужие таланты и заслуги окончательно отвернуло от него представителей многих родов. К седьмому курсу Дамблдор стал одиночкой. Так бы и продолжалось, если бы не разговор с Эберфортом. Однажды Альбус не выдержал усиливающегося разочарования и пожаловался брату на неправильное устройство магического мира. Страстный панегирик справедливости оценки человека по таланту, однако, не нашел сочувствия у младшего брата. Неприятно поразило Альбуса и то, что Эберфорд преспокойно общается пусть не с Лестринджами, Ноттами, Блэками или Поттерами, но с теми же Гейлами или Огденами вполне приятельствует. Наследник третьей линии последних даже строил совместные планы с его братом. Оказалось, в Хаксмиде отсутствуют пабы для взрослых и жителям деревни, да и некоторым взрослым гостям, негде пропустить стаканчик горячительного или съесть что-то сытнее бесконечных десертов Розели. Воодушевленный редким вниманием брата, Аберфорд показывал какие-то чертежи с названием «Кабанья голова», меню, эскизы вывески. Альбус не знал, плакать ему или смеяться. Высокомерно заявив, что профессия трактирщика представляется ему не слишком презентабельной, он погасил энтузиазм брата. С тех пор их общение сошло на нет, но Аберфорд не отказался от своих планов. Летнее знакомство с Гриндевальдом способствовало окончательному распаду семьи Дамблдоров. Начиналось все замечательно. Обиженный на брата, Аберфорд тем не менее не желал ему зла и вздохнул с облегчением, когда у Альбуса появился друг из старого чистокровного рода. Воодушевленный тем, как внимательно его идеи воспринимает потомок самого Александра Македонского, Альбус все дальше и дальше погружался в фантазии. Объединить два мира, Альбус, или покорить неизведанный магический, Геллерт, и в любом случае стать на вершину, увековечить свои имена. Что может быть достойнее и заманчивее? Геллерт быстро убедил Альбуса. Зачем объединять миры и навлекать гнев Макглов за спрятанные участки их мира? Да и инквизиция не была расформирована, что хорошо знали все чистокровные. И Альбус согласился, что в новом мире можно будет устроить все так, как захотят его основатели и правители. Он грезил огромными библиотеками чистокровных родов, в которых любой может прочитать интересующую его информацию. Сколько новых открытий совершат тогда маги, сколько возможностей у небогатых и незнатных появится. В фантазии Альбуса всех волшебников объединяло его мудрое управление, на всех континентах нового мира открывались академии имени Дамблдора. Геллерт был больше практиком. Прежде чем обустраивать мир, его надо завоевать. Он не собирался трогать чужие земли, хотя настораживающие новости о том, что некоторые страны, например, Россия, Арабский Восток, Япония и Китай, осваивают целые материки, грозили на корню уничтожить его мечту о единоличном правлении. Наивные представления Альбуса о более справедливом устройстве Макгловского мира привели Гриндевальда к мысли о войне. Если разжечь мировую войну, не отвлекутся ли маги на сохранение своих немалых владений у Макглов? Тогда, собрав собственную армию волшебников, можно будет огнем и магией покорить магический мир, повторив подвиг великого предка. Стоит очистить достаточно большую территорию и объявить набор вассалов, как сотни родов прибегут под его руку для безопасной жизни. В отличие от Альбуса, он знал, для получения магического титула короля надо залучить под свою руку 1000 родов, не менее, а там уже можно будет подумать и о расширении влияния. Гриндевальд не забывал и о небольшом изъяне их таких прекрасных грез, магической силе. Альбус ей вовсе не мог похвастать, а Геллерт, хоть и был силен, не вошел бы и в сотню сильнейших магов мира. От ритуалов и жертвоприношений Альбус решительно отказался. Геллерт, подумав, согласился с ним. Заемная сила быстро растворялась, принося магу истощение, которое приводило к активизации всех родовых болячек. Оставались артефакты, но самые сильные были мифическими или неизвестно у кого находились. Осторожные расспросы тети Батильды неожиданно дали прекрасный результат. Легендарные дары смерти. Два точно находились во владении британских родов. Впрочем, энтузиазм приугас, когда выяснилось, что никто не знает места проживания гонтов, обладателей камня воскрешения, а за мантией смерти к Поттерам, многочисленному и сильному роду боевых магов и артефакторов, мог сунуться только самоубийца. Оставался самый привлекательный дар – бузинная палочка, дававшая личное могущество владельцу. И Геллерт догадывался, у кого ее стоит искать. Планы были практически составлены, путешествие в поисках силы и для разведки намечено, но в один непрекрасный день все развалилось в одночасье. Альбус стеснялся своего неуютного дома, недовольной матери и больной сестры, поэтому встречи с другом проходили в доме его тетки. Он так и не узнал, почему Геллерт в тот день не прислал вестника, а решил прийти сам. Едва начавшуюся встречу друзей прервало внезапное появление бежавшей Арианы, за которой спешила Киндра. Мать, шипя что-то сквозь зубы, схватила дочь и попыталась вытащить ее из комнаты. «Мерлин, девчонка-то, источник!» — воскликнул Геллерт, с удивлением следивший за странной сценой. Киндра застыла, и Ариана от неожиданности перестала вырываться. «Источник?» — непонимающе спросил Альбус. «Она накапливает магическую энергию, вглядываясь в женщин», — проговорил Гриндевальд. «Ее надо разлучить с матерью. Та стала магическим вампиром». Альбус не успел отреагировать на шокирующие новости. Его мать с диким воем выхватила палочку и стремительно выпустила серию мощных заклинаний по Геллерту. Тот гибким движением ушел с их траектории, одновременно опрокидывая стол и ставя преграду между собой и Киндрой. Ошеломленный Дамблдор постепенно стал понимать, что Геллерт проигрывает, и решил помочь другу. Он бросил в сторону матери Инкарцера, но в эту минуту между противниками неожиданно встала Ариана. Попав под связывающее заклинание Альбуса, она застыла на секунду, но этого хватило, чтобы ей в грудь прилетела мощная костеломная от Киндры. Альбус застыл, глядя, как безумно медленно падает его сестра с развороченной грудной клеткой, и очнулся, только почувствовав, как мимо уха просвистело оглушающее от воющей Киндры. Отступая от разъяренной матери, тщетно пытаясь остановить ее, Альбус впадал в отчаяние. Его спасало лишь то, что мать теряла силы из-за резко разорванной связи с жертвой. Вымотавшись, чувствуя, что скоро ослабеет, Дамблдор вложил все силы в сонные чары. Киндра замерла и всем весом рухнула лицом вниз прямо на угол жесткого деревянного дивана. Вбежавший на шум Аберфорд бросил чары диагностики на мать и сестру. Обе были мертвы. После похорон Альбус немного пришел в себя. Аберфорд высказал ему в лицо все наболевшее, сгоряча обвинил его в смерти сестры и матери и уехал в Хагсмит, в свой недостроенный паб. Геллерт исчез еще раньше. Сбежал сразу после смерти Арианы в дом тетки и рассказал той о случившемся. Батильда подняла все связи, и смерть Киндры и Арианы признали несчастным случаем. С одной стороны, миссис Бэкшот старалась для племянника. Тот прятался в Британии от мести знатного чешского рода за растление наследницы. Если бы имя Гриндевальда оказалось замешано в громком скандале, наемники быстро бы его разыскали. С другой стороны, расследование выявило бы преступление Киндры, и Альбусу объяснили бы. Смерть Арианы лежит на совести матери, сама же Киндра утратила человеческий облик и могла бы натворить много дел, если бы сын не остановил ее. Однако Батильда Бэкшот заботилась лишь о племяннике, благополучие осиротевших братьев волновало ее в последнюю очередь. Альбус остался один, и невыносимое чувство стыда обгладывало его душу. Он возненавидел чистокровных пламенной ненавистью фанатика, пытаясь возложить на других свою вину за незнание, за небрежное отношение к матери и брезгливое отвращение к сумасшедшей сестре. Немного придя в себя и продав все, что можно, из ненавистного дома, Дамблдор отправился в Европу. Попытка стать учеником сначала Медичи, потом Фламеля окончательно отвратили его от науки. Юноша, 12 способов применения крови дракона известны с античности. Возмущенно говорил последний, у вас есть потенциал, развивайте его. Весь научный мир бьется над невероятно ценной кровью перуанского едозуба, но, увы, никто не может ее использовать полноценно, не боясь заразить других драконьей оспой. Кто знает, может, вам по силам будет решить эту задачу. Но Альбусу не хотелось десятилетиями жить впроголодь, каждый кнат тратя на исследования без возможной отдачи. Отказавшись от научной карьеры, Дамблдор сосредоточился на преподавании. Геллерт, чувствовавший вину за то, что оставил друга разгребать последствия трагедии, прислал пару рекомендательных писем. Альбус со вздохом использовал их и заручился поддержкой пары мелких чиновников в министерстве, потом получил должность ассистента профессора трансфигурации в Хогвартсе. Постепенно он входил во вкус, интригуя, подслушивая и подсматривая, накапливая по мелочи компромат на мелких сошек и рыбу покрупнее. Вокруг Альбуса начали собираться обиженные и недовольные. С восторгом внимая речам Дамблдора, они привлекали новых последователей из полукровок и маглорожденных. Альбуса не смущало малое количество последователей. Не желая годы тратить на науку, он был готов терпеливо ждать результатов своих интриг. Набрав кое-какой вес, Дамблдор потихоньку стал создавать себе репутацию защитника маглорожденных, справедливого и честного профессора, мудрого человека. На светоча справедливости пока не замахивался, но в компании Элфиаса Дожа, например, позволял себе слабости, выслушивал хвалебные оды своему величию. Поддерживая внешне дружелюбное общение по переписке с Гриндевальдом, Дамблдор не простил ему ни предательства, ни осуществления в одиночку сообща составленных планов, ни военных успехов, ни бузинной палочки. Наконец, иногда, расслабляясь за рюмкой макдловского коньяка, Альбус представлял, как расправится с бывшим другом, заберет бузинную палочку и посадит Гриндевальда в тюрьму. Или нет, лучше превратит в тюрьму его же собственный родовой замок. Дело оставалось за малым. Набрать магической мощи и дать Гриндевальду как можно сильнее запугать магический мир. Тогда-то Дамблдор и выступит в роли спасителя и светоча. Планы были составлены грандиозные. С помощью дожа раздобыв молодого феникса, Альбус насильственно привязал к себе драгоценную птицу. Удалось с помощью ее слез обработать кровь перуанского едозуба, превратив ее в разносчик усовершенствованной драконьей оспы. Для выздоровления заразившегося нужно было не зелье Ганхильды, а состав со слезами феникса. Второй своей удачей Дамблдор считал то, что удалось подсадить Диппита на укрепляющее зелье с добавлением СЛЗ. Случайно полученные сведения об особенностях должности декана Гриффиндора дали основу для долгоиграющей интриги. Встревожив Гриндевальда появлением возможного наследника в Гонта, могущего принять наследство Пивереллов, Дамблдор привлек внимание Геллерта к Британии. Альбус считал, что даже помог другу. Тот припугнет британских снобов, пополнит свою армию. С легкостью отравив патриарха Малфоев, Дамблдор показал этим французским выскочкам, что он фигура, а не пешка. Впрочем, сам себе Альбус признавался, что поспешил. Его заподозрили, и теперь белобрысое семейство будет искать доказательства, а потом отомстит. Что ж, пока его защитят стены Хогвартса, а там он еще посмотрит, чья возьмет. Щенок Ридглов, нагло задирающий нос, поживет в магдловском мире, побывает под бомбами и поутратит свою спесь. Глядишь, будет более управляемым. Дамблдор сам не знал, что его так злит в том, кого он считал бастардом. То ли гордость полукровки, не желающего преклоняться перед мудростью профессора трансфигурации, то ли благожелательное отношение к нему на Слизерине. Даже осторожные намеки Альбуса не заставили того же Мальсибера или Блэка возненавидеть негодника и сделать его парией факультета, то есть более доступным для интриг и манипуляций. Последней каплей стало наглое поведение слизеринца, посмевшего спорить с опекуном. Диппет передал таки права на Ридгла, и сломавшего не только палочку, но и некоторые планы Альбуса. Все складывалось более или менее удачно, но тут странности посыпались одни за другим. Сначала британские снобы разгромили не только ловчих, но и волков Гриндевальда, хотя Альбус искренне считал соотечественников слабаками. Потом прикормленный чиновник сообщил, что вокруг самого Дамблдора началась непонятная возня. Укрепление позиций большинства чистокровных, неожиданное появление давно списанных фигур на политической арене, требование не подстраиваться под немногочисленных маглорожденных, а ассимилировать их в магическое общество все более настораживали Дамблдора, ломали его игру. Диппет не только не требовал новой порции укрепляющего, но и не отвечал на его письма, так что Альбус понял, что практически полученная должность декана ему не достанется. Речь шла уже не о репутации, но о жизни. Уговорив Гриндевальда на диверсию в Хогвартс-экспрессе, для видимости, сильные противники ему были не нужны, Альбус предвкушал триумфальное возвращение в Хогвартс и получение таки деканства. Его надежды разрушили проклятый Редбл, принявший Рот и Блэк, которую Альбус доселе вообще не принимал в расчет. Наглая девка окоротила его, общаясь с ним как со слугой, а не профессором. Разозленный Альбус всю оставшуюся дорогу просидел в купе, пересматривая свои планы. На Гонта воздействия у него не было, на Блэк тоже. Вот если бы он стал деканом, когда Гриндевальд осадил бы Хогвартс, он смог бы занять вожделенное кресло. Магическая мощь источника замка подняла бы силу Дамблдора на несколько уровней, да и должность директора принесла бы несколько приятных бонусов. Нужная ему политика в образовании, масштабное воздействие на неокрепшие умы детей, поле для экспериментов. И да, директор имел право в исключительных обстоятельствах заключать браки. Вот бы поплясали Блэки, когда бы он связал нерасторжимым браком их ненаглядную принцессу с каким-нибудь грязнокровкой. Впрочем, у Альбуса практически на всех наследников и наследниц были далеко идущие планы. Ни к чему укрепление магических родов, пусть переженится на слабосилках и маглорожденных, утратит мощь, перессорится между собой. Утешенный подобными мечтами, Дамблдор уселся за преподавательский стол. Неприступный вид резко помолодевшего Диппета, настороженные взгляды некоторых чистокровок напомнили ему, что большинство его планов разрушено. Не успел Альбус собраться с мыслями и сделать хотя бы нейтральное выражение лица, как специально настроенные чары преподавательского стола донесли до него вести о состоявшемся в Хогвартс-экспрессе сражении. Восторженные описания неотразимого красавчика Ре Гонта, великолепной и несравненной огненной Блэк и никакого упоминания его имени. Это было фиаско, но Дамблдор не привык сдаваться. Часть 3. Осмысление. Глава 10. Расследование происшествия было проведено быстро. Слишком громким получилось дело. Выяснилось, что двое под фальшивой личиной сели на поезд и должны были устроить диверсию в вагоне первокурсников. К счастью, то ли у Гриндевальда остались неумехи, то ли схватка с аврорами ослабила их, но ничего серьезного они сотворить не успели. В Министерстве магии устроили чистку. Несколько чиновников потеряли место из-за взяток. Именно они продали билеты гриндевальдовцам по поддельным личинам. Вновь заговорили о специальной артефактной арке в министерстве, которая не пропустила бы ни человека под оборотным, ни метаморфа в чужом облике, ни кого-то под чарами личины или иллюзии. Министр согласилась с требованием общественности и обязала департамент правопорядка заказать и оплатить арку. Однако нововведения министерства учеников занимали мало. Наплыв свежих лиц, вот что волновало всех. На каждом факультете прибавилось от 30 до 40 учеников. Слизерин не стал исключением. Мы присматривались к новеньким, они присматривались к нам, привыкая к новому распорядку, с интересом выслушивая местные легенды, делясь впечатлениями. Постепенно выявилась закономерность или, скорее, неравномерность. Францию представляли исключительно девушки, что вызвало ажиотаж у представителей сильного пола и недовольные мины у прекрасной половины Хогвартса. Испанию, Италию, Португалию, наоборот, представляли сплошь юноши, и тут реакции были прямо противоположные. Западных и южных славян было немного, и там были как юноши, так и девушки. Завершали картину несколько представителей знати из Северной Европы и один русский, Антон Долохов. В отличие от остальных новичков, Долохов вел себя непринужденно. Уже в первые дни он обзавелся приятелями и поклонницами. Обаяние русоволосого голубоглазого красавца, его куртуазное обхождение с дамами, лихачество на дружеских поединках, томные романсы и короткие остроумные песенки не всегда пристойного содержания быстро принесли ему славу обходительного кавалера и рубахи парня. Лавка артефактов в лондонском волшебном фонаре и ее хаксмитский филиал никогда еще не получали столько заказов на перелагатель с английского на русский. Как и полагается радушным хозяевам, мы помогали гостям освоиться, но это не значит, что мы не испытывали настороженности по отношению к приезжим. Кто-то скрывал ее лучше, как и Фаили Ванесса, кто-то не считал нужным надевать маски и держался холодно-отстраненно, как Малфой. В число последних, к моему удивлению, попал и Мальсибер, обычно стремящийся к новым впечатлениям. Возможно, он волнуется, что его каштановые кудри и медово-золотистые глаза проиграют мужественной красоте Андраша, или жгучим очам Малинари, или южному обаянию Деминдоса. Лукаво сказала Оливия, когда я поделилась с ней наблюдением. «Ты всех красавцев перечислять собралась?» – остановила ее Лукреция. «Как не перечислять? Глаза разбегаются», – иронически ответила Оливия. «Вам не кажется, что они как-то освоились и распускают хвосты, как павлины?» – продолжила я, видя, что подруга замялась. «Так и есть. Что же в этом странного?» – пожала плечами Ванесса. «И наши перед француженками сама галантность. Мы слишком редко роднимся с иностранцами. Если даже жених или невеста из другой страны, то чаще всего из побочной ветви своего же рода», — добавила Ифа. «У меня дядя, например, недавно женился на девушке из третьей линии шафиков, они где-то в Индии проживают». «О, родня Урхартов или из Тренджи?» — оживленно спросила Ванесса, и разговор ушел в сторону светских сплетен. Я прислушивалась к беседе, краем глаза отслеживая мрачного Мальсибера. Такое его состояние оканчивалось обычно дуэлью с сильным противником. Однако я ошиблась, и на дуэль вызвали вовсе не Мальсибера. Задумавшись, я не сразу обратила внимание на цветочное трио, так прозвали учениц Шармбатона, переведшихся на наш курс. Куел Бяуярдин де Флиурс, патетично воскликнула кореглазая брюнетка Изабель Лабом. Мы переглянулись. В гостиной у наших с Гонтом компаний давно уже были свои места по соседству. Называя нас цветником, француженки то ли пытались польстить дамам, то ли скопом записали в цветы юношей. Следующая фраза развеяла зыбкие сомнения. «А у Харим?» – засмеялась рыжеволосая Кларисса Шуазель. «Это оскорбление, «Дамы?» – холодно спросил Мальсибир. Гонт пока молчал. «Наши компании были рядом, но француженки явно говорили не с ним. Мсье Мальсибир, мы обращались к мадмуазель Блэк», – надменно сказала Аполлин Клари и демонстративно повернулась ко мне. «Саммент ест сейен англейс. О, разрешите наше недоумение, мадмуазель. Мы с Изабель поспорили, что столь тусклая особа не имеет права на прозвище огненное, и мы не понимаем, что в вас могло привлечь самых интересных чевалиер с этого унылого места», с насмешкой произнесла она. «Гарем в Альбурге, это звучит как оскорбление для нас», подхватила Лабом. «Еницам принцпаса утречосе, мисс Дамис», невозмутимо ответила я, жестом останавливая возмущенную Оливию и взбешенного Мальсибера. «Насколько унылым должен быть Шармбатон, если вы не усвоили там даже элементарных правил вежливости?» «Самментасис воус», разозленно зашипела Клари. «Если гость не способен вести себя учтиво, дело хозяина, научить его хорошему тону. Или вы немедленно извинитесь, или дуэль дамы», презрительно выделив последнее слово, сказала я. «Самовлюбленная зазнайка, это я преподам тебе урок», разгорячилась Шуазель. «Посмотрим, каковы вы в деле. Магическая дуэль до первой крови, сейчас же в малом зале. Мой секундант, мисс Оливия Гойл, распорядитель, мистер Рейнард Мальсибер. Вызов принят, Аполлин. Мой секундант, мадмуазель Аполлин Клари. Малый зал предназначался для дуэли семикурсников, но мне и Гонту, как старостам, тоже разрешено было им пользоваться. Вся гостиная, до той минуты словно накрытая чарами тишины, взорвалась приглушенными, но оживленными разговорами. Ученики, жадные до развлечений, тут же целой толпой последовали за нами. Рейнард при помощи Нейтана Крэбба быстро рассадил всех по трибунам и активировал купольные чары. «Магическая дуэль до первой крови», – оживленно провозгласил Мальсибер, проверив наши палочки. «Не желаете ли примириться, дамы?» Получив ожидаемо отрицательный ответ, он проворно отскочил назад, к секундантам, и выпустил зеленые искры из палочки. Кларисса Шуазель была неплохой дуэлянткой, небрежно кастовала связки чар с сюрпризами, например, оглушающие прятала в Орхидеусе или зеркальные чары за ослепляющим. Увидев, что я отбиваю ее атаки, применяя разные щиты, она уверилась в своей победе, и этим совершила серьезную ошибку, не заметила, как попалась в мой темп. Подловив соперницу на отставании, я тщательно выверенным конфрингом взорвала браслет на ее руке. «Есть! Первая кровь! Победа мисс Вальбурги Блэк!» – радостно объявил Мальсибер. И Фашафик, обычно выполнявшая роль целителя, невербально удалила осколки бусин из руки Шуазелли и наложила чары малого исцеления. Невероятный расчет! Возбужденно переговаривались на трибуне. Немного больше силы, и француженку нашпиговала бы обломками, как кролика салом. Встревоженная Клари поспешила к подруге. «Вы вовремя, мадмуазель, к барьеру!» Я указала на нее палочкой. С трибун торопливо спустилась Лабом. Вместе с Шуазель они пытались отговорить Аполлин от дуэли, но та не захотела извиняться. «Дуэль закончена, вы победили!» Обратилась ко мне Кларисса. «Я вызвала вас всех, дамы, и вы не отказались. Я думала, вы сами договорились об очередности», невозмутимо сказала я. «Впрочем, можете попробовать вдвоем». Клари раскраснелась от злости, резким движением указала подругам на трибуну и повернулась ко мне. «В этом нет необходимости. К барьеру, мадмуазель Блэк». Эта француженка была гибче и подвижней. Она, танцуя, уклонялась от моих чар, плавно изгибалась, посылая заклинания из неожиданных положений тела, стараясь захватить меня врасплох. Я не давала загнать себя в оборону, усиливая напор, заставляя Клари торопиться. В отличие от француженки, я не собиралась унижать противницу, тогда как она постоянно насылала чары трансфигурации то в ежа, то в курицу. Однако ее старания натолкнули меня на мысль, и я скастовала эктоматис. Клари закрылась щитом, но эктоплазма прошла сквозь него и плюхнулась на изысканную прическу француженки. Аполлин завизжала и неожиданно трансформировалась. Все-таки веяло, мелькнула у меня мысль, и я сплела сложные чары обсидианового зеркала. Клари ожидаемо швырнула в меня вейловским огнем, но сама была не готова к возврату своего же подарка. Крича, она пыталась сбить пламя с остатков платья, раня себя же когтями. «Первая кровь. Победа во второй дуэли присуждается мисс Вальбурге Блэк», объявил Мальсибер и облил француженку акваэрукта. «Эти Поулис Франа и Сес даже водные чары не способны применить», презрительно сказала Оливия, кивая на подруг Клари, хлопочущих около вейлы. «Примите наши искренние извинения, мадмуазель Блэк», подрагивающим голосом сказала Лабам. «Мисс Блэк», посмотрев на меня, Мальсибир ответил кивком и огласил: «Извинения приняты, инцидент исчерпан». Я видела, что Мальсибир хочет сказать мне что-то. Как распорядитель, он был обязан проверить малый зал, и я подала знак Оливии, чтобы она задержалась. «Мисс Блэк, эти французские куры напали на вас из-за меня», закончив с наведением порядка, обратился ко мне Рейнард. «Вы не должны были брать на себя эту ношу. Мистер Мальсибир, вы отменный дуэлянт, но если бы вызов исходил от вас, то эти девицы, скорее всего, отказались бы от дуэли и получили бы повод заклеймить британцев невоспитанными хамами», сказала Оливия. «К тому же, они напрямую оскорбили Вальбургу, она имела полное право требовать от них извинения или сатисфакции. Я видела, что Мальсибир постепенно возвращается к мрачному настроению и неожиданно сказала: «Мы давно не тренировались вместе, окажите любезность, мистер Мальсибир». Просиявшее лицо шестикурсника было мне ответом. «Куел Бяу Ярдин Дефлиурс, какой чудный цветник, аухарим, или гарем, саммент ест цейен англейс, как это по-английски, чевалиерс, господа, дворяне, рыцари, еницам принцпаса утричосе, миздамис, мне непонятно другое, дамы, повлис франа и сес, французские куры». Обсуждение дуэли неожиданно затянулось, пока его не затмили новости из газет. Впрочем, сначала я получила письмо от матери. Она писала, что из путешествия по магическому миру успешно приехал Карлус Поттер, дядя Генри, жениха Эстер Крауч. Тот получил известие о возвращении в свет Дарьи Блэк. Оказалось, что он к ней сватался чуть ли не 5 раз, но получал отказ за отказом. На этот раз Дарья ответила согласием. Обрадованный лорд Поттер заявил, что передаст титул не сыну, а брату, после свадьбы последнего. Два старинных семейства погрузились в обсуждение помолвки, за которой практически сразу, после минимально приличного срока, должна была состояться свадьба. Бабушка Виолетта практически переехала в наш дом, беспрестанно советуясь с моей матерью и отвлекая ее от подготовки самайновского приема. И это время выбрал Гриндевальд для своей мести Поттером. Надеясь на ослабленное состояние лорда, он с десятком своих людей подкараулил того у лавки Таттинга. На его несчастье, лорда Поттера сопровождал брат с новоиспеченной невестой, в сопровождении ее родни. Дарья, разъяренная тем, что ее свадьба может сорваться, чуть ли не в одиночку выкосила гриндевальдовцев, а Карлус ранил их предводителя. Последствия этой стычки, битвы на Косой Аллее, как пафосно раскричали потом газеты, повергли в изумление всю Европу. Непобедимый доселе Гриндевальд не только снова потерпел поражение, но и оказался ранен. Только применение мощного, явно нелегального портала позволило ему спастись. Отблески славы тети Дарьи упали и на меня. Осторожные прощупывания сменились настойчивыми проявлениями дружелюбия, приглашения на светские мероприятия посыпались, как из ёльского мешка. В магической войне наступило затишье, хотя Макгловская набирала обороты. Я сохраняла настороженность. Шпионы Гриндевальда вряд ли покинули Британию, даже если сам он не скоро решит сюда наведаться. Следующая новость произвела эффект разорвавшейся бомбарды. Войска Гриндевальда вместе с Макгловскими повернули на восток. Долохов ходил мрачнее тучи и бесконечно с кем-то переписывался. Я его прекрасно понимала. На востоке располагалась магическая Русь. Некоторые британцы вздохнули было с облегчением, но участившиеся бомбардировки показали, что до мира еще далеко. Министерство тщетно призывало укреплять территории на Макгловской стороне. Столетиями жившие под прикрытием Макгла отталкивающей завесы волшебники отказывались верить в ее ненадежность. Напрасно. Для бомб эти чары не были помехой. Потом новости принесло письмо Эстер. В ответ на мое послание она писала: «Дорогая Вальбурга, я знала, что ты догадаешься обо всем. Прошу, не сообщай пока никому эту новость. Ты хорошо знаешь мое честолюбие и правильно заподозрила, что, несмотря на мои чувства к Генри, мне все же недостаточно быть одной из рода. Лорд Поттер поступил мудро. Главенство он передает брату, и на плечи твоей тети Дарьи Блэк ляжет миссия по продолжению рода. Генри же принял титул наследника Гриффиндора, поэтому я надеюсь, что моих скромных способностей хватит, чтобы вместе с супругом возродить сей славный род основателя. Дата нашей свадьбы уже назначена на Лугнасад 1943 года. В письмо было вложено красно-золотое приглашение с припиской для главной подружки невесты. Часть 3. Осмысление. Глава 11. На чествование нового лорда Блэк собрались представители всех виднейших родов Британии. Хотя ритуал принятия титула состоялся действительно 31 октября, сам прием проходил в пятницу 4 ноября, но по традиции именовался Самайновским. «Новый лорд, новые правила», — думал я, наблюдая, как отец общается с представителями сильных иностранных родов. Один из них выделялся сдержанной мощью, и, когда пришла пора танцев, я спросил Альфреда про незнакомца. «Это Сергей Долохов, отец твоего нового однокурсника. Отец начал с ним общаться после того случая?» — спросила я, намекая на бой возле госпиталя подкидышей. «Да, мы тогда обменялись кое-какими сведениями. Я поглядывала на заинтересовавшего меня русского, отметив то неожиданное уважение, с которым он поклонился бабушке Эфрусине. Отложив в памяти эту деталь, я спросила у брата: «Ты знаешь подробности столкновения тети Дарьи с гриндевальдовцами? Тебя, очевидно, интересует, как Карлусу Поттеру удалось ранить Гриндевальда?» Усмехнувшись, спросил Альфред. «Да», — прямо ответила я, — «всю Европу интересует. Только Поттеры умело делают невинный вид, уверяя, что сами удивлены. Мол, не ожидали, что хваленый немец — середнячок по силам. Тетя Дарья, наверное, в бешенстве», — сказала я, наблюдая, как светские дамы крутятся вокруг пока еще не женатого Карлуса. Ее сдерживает безукоризненное поведение жениха и недавно проведенная помолвка. Больше достается Флемонту Поттеру. Хоть он из побочной ветви, его завалили предложениями породниться. На следующий танец неожиданно записался Орион. «Благодарю, кузина», — начал он разговор. «Мне не пристало вызывать на дуэль девушек за всего лишь проявленный интерес. Хотя ты и не знала о моих затруднениях и защищала свою честь, все равно прими благодарность. Поясни свои слова, кузен». «Очевидно, я не в курсе всей ситуации. Оказалось, что Орион действительно повзрослел, а случай с Селией Бёрк выработал у него иммунитет к поведению дамы в беде. А Паулин Клари опрометчиво решила разыграть с ним эту карту, потом тщетно опробовала свои чары на Мальсибире, а раздражение захотела выместить на мне. После дуэли цветочная трия утихла и была на грани распада. Клари злилась, хотя и не смела меня задевать, лабом всячески демонстрировала дружелюбие, а Шуазель разрывалась между ними. «Скажи, кузен», словно невзначай спросила я, «не кажется ли тебе мисс Слабом наиболее благоразумная из французского трия?» «Согласен, кузина», вроде бы равнодушно ответил Орион. «Мы пересекались на паре занятий, и я отметил ее светлый ум и неоспоримую привлекательность», подумала я, примечая легчайший румянец на лице Блэка. Теперь суть интриги мне стала более понятной, как и глупость Паулин Клари. Очевидно, выбирая самых знатных и богатых англичан, она понадеялась на природные чары, и в ее хорошенькую головку даже не приходила мысль, что с ними справляется вовсе не истинная любовь, а ментальная защита, коей обязаны владеть все наследники, если хотят таковыми оставаться. Но даже не будь защиты, ни Блэк, ни Мальсибер не женились бы на ней. Сегодня звезды сошлись таким образом, что во время танцев всем хотелось поговорить о чем-то серьезном. И следующим стал брак со Смалфой. «Оставь Дамблдора мне», — без экивоков сказал он, ловким разворотом выводя нашу пару из внешнего круга вальсирующих во внутренний. «Я вполне довольна результатом последней встречи с профессором. Угон-то к нему счет длинней», — невозмутимо ответила я. «Ты должен договариваться с ним, а не со мной». Малфой отрывисто кивнул, и мы продолжили танцевать молча. Я понимала, почему Абраксас завел этот разговор. Дамблдор явно не простил нам с Гонтом случившееся в Хогвартс-экспрессе. Постоянные придирки на занятиях и подчеркнуто холодное отношение, очевидно, должны были нас задеть и заставить потерять концентрацию. Ни я, ни Гонт на это детское поведение не реагировали, совершенно не собираясь тратить и так драгоценное личное время на отработки. Но и спускать подобное с рук тоже не хотелось. Узнав расписание работы факультативов, мы с Гонтом пришли на заседание клуба фениксов. Дамблдор был явно недоволен нашим присутствием, но и выгнать не мог. Как старосты, мы имели право посещать любые внеурочные занятия. Ярко-красное и блестяще золотое убранство комнаты, очевидно, должно было имитировать интерьер гостиной Гриффиндора. Но по ошарашенным взглядам некоторых учеников мы догадались, что у них оформление факультета не так вырвиглазно. Не менее пафосной была и тема собрания «Необходимость реформ в магическом мире». Поводом для обсуждения стала статья в «Магическом вестнике», посвященная необходимости правильного регулирования популяции магических существ. «Поясните, профессор», — сказал Гонт, когда Дамблдор разрешил высказаться, «что вам кажется неправильным в этой статье, мистер Гонт? Здесь между строк читается ксенофобия. Разве только волшебники имеют право на существование? Их популяцию кто будет контролировать? Здесь обсуждается случай с Валлийским заповедником. Хозяева отказались переносить его в магический мир, поэтому два вида прирученных драконов на грани уничтожения. Им слишком тесно в пространственной складке и не хватает магии для откладывания яиц. Здесь не только о драконах. В статье и оборотни, и русалки, и вампиры именуются существами. Они сами предпочитают так называться, подчеркивая свое отличие от людей», — удивленно сказала я. «В это слово не вкладывается оскорбительное значение. Может, вы их и равными себе признаете, мисс Блэк?» — ядовито усмехнулся профессор. «Как и Вейл, поясните суть вопроса. Равными в чем? В магической силе. В некоторых областях магии волшебнику бесполезно соревноваться с вампирами. В физической есть, конечно, ряд эликсиров, дающих магу силу вампира или оборотня, но я бы не рекомендовала их употреблять на постоянной основе. Может, под водой некоторые маги сражаются лучше, чем русалки, но долго находиться там не могут. Да и не нашли мы общего языка с морскими тварями, в отличие от них. Если же говорить о регулировании популяций, речь идет о соблюдении пактов, заключенных с этими существами. А Вейлы? — с горящими глазами спросил какой-то гриффиндорец, явный поклонник Клари. — У них особенная магия, не подвластная волшебникам. Магия огня, — усмехнулся Дамблдор. — Вы сейчас напрасно вводите всех в заблуждение, сами прекрасно владея огненными чарами. — Я ничего не сказала о магии огня, — спокойно парировала я. — С кем бы Вейла не вступала в брак, с волшебником, с Макглом или с Квибом, у нее всегда рождается Вейла. И если бы маги действительно были ксенофобами, всех Вейл давно бы потрошили ученые в поисках ответа на наш больной вопрос. Как добиться стопроцентного рождения мага в семье? Тогда почему Клари говорит, что британские снобы воротят от нее нос? — спросил гриффиндорец. — Мистер, моя фамилия Паркер, Сэм Паркер. — Мистер Паркер, мисс Клари либо намеренно вводит вас в заблуждение, либо сама пребывает в незнании. Она совершенно напрасно пробует свои чары на наследниках старых родов. Эти господа не женятся на ней, и вовсе не из ксенофобии, как вы могли бы подумать. Что я только что сказала о магии Вейл? От них всегда рождаются Вейлы. — Верно, Вейлы, которые не наследуют отцовскую магию, девочки. Тогда как в большинстве родов наследником может быть только мужчина? — Разве это справедливо, мисс Блэк? — спросил Дамблдор. — Возможно, вы были бы отличной наследницей, но у вас нет прав. Дискриминация по половому признаку, как сказали бы Макглы. Разве у самих Макглов ее нет? Впрочем, суть не в этом. Женщина вполне может остаться в своем роде. Не все, правда, согласятся на ряд условий для этого, но выбор-то есть. А наследие? Становиться наследником или нет, каждый решает для себя. Здесь хватает своих сложностей. Мы маги, мистер Дамблдор, а не Макглы. — Значит, вы считаете, что в магическом мире дискриминации нет? — Министр магии, женщина, в Визингомате и других властных структурах много дам из разных родов, так что сами ответьте на ваш вопрос. — А как же маглорожденные и полукровки? — торжествующе спросил профессор. — Все зависит от них. Готовы ли они играть по правилам магического мира? — вступил в разговор Гонт. — Готовы ли они на трудности бытия мага, или им проще остаться маглами с палочками? — И что вы предлагаете? — Вышвыривать тех, кто не желает подчиняться, из магического мира. — Мистер Дамблдор, — сказала я, не давая оппоненту возможности давить на эмоции. — Сколько сейчас маглорожденных в Хогвартсе? — Опешивший профессор замолчал. — Я поинтересовалась в отделе образования. — Официально сейчас в Хогвартсе 7 маглорожденных на разных курсах и факультетах. 4 человека сомнительного происхождения, 12 полукровок, итого 23 человека, и 318 чистокровных. — И все они из старых родов, богачи? — наивно спросил Паркер. — Нет, конечно. По делению министерства чистокровным считается тот, у кого оба родителя маги, полукровкой — тот, у кого один родитель маг или магическое существо, а второй сквиб или магдл, маглорожденным — Тот, у кого родители оба маглы или скрибы. А если скрип из старого рода? Задумчиво спросила светловолосая девочка в форме Равенкла. Мисс Персефона Лавгуд. Это зависит от рода и отношений с родными. Мисс Лавгуд, некоторые скрибы рождаются с непереносимостью магии и вынуждены жить в магловском мире, или родные выбрасывают их в этот мир, поджав губы, сказал Дамблдор. Я не утверждала, что все маги – достойные люди. Мошенников, воров, подлецов хватает везде. Человеческая природа не зависит от наличия магии. Это выбор самого человека – идти по легкому пути или не бояться трудностей, глядя на Дамблдора и словно на что-то намекая, сказал Гонт. Я не буду утверждать, что наш мир идеален, впрочем, не идеальный мир маглов. Я решила вернуть разговор в прежнее русло, и проблем разного рода хватает как здесь, так и там. Однако попытка урезать, например, программу, чтобы маглорожденным училось легче, или разрешить им занимать должности в министерстве без должной подготовки, это кажется мне тем самым легким, неправильным путем. Сделать удобнее для 23 в ущерб 318, как, по-вашему, это дискриминация, профессор, это демагогия, мисс Блэк. Значит, надо задвинуть маглорожденных в угол, пусть корм для свиней разносят или подавальщиками в трактире работают. Разве я сказала что-то подобное, удивилась я. Вы думаете, если без образования и понимания магии пустить маглорожденных решать проблемы нашего общества, это будет верно? Самым верным мне видится ассимиляция, полноценное вливание в мир, и понимание, что они попали не в сказку с добрыми феями, жестко сказал Гонт. Почему? Это же мир магии, спросил Паркер. И в нашем мире что-то не берется ниоткуда, а зарабатывается трудом и талантом, ответил Гонт. Разве в мире маглов есть люди, готовые просто так оплатить вам обучение в престижном колледже, спросила я, или дарить вам крупные суммы денег, или решать ваши проблемы? Есть, мистер Паркер, мальчишка растерянно покачал головой. Отчего же, у маглов есть миллиардеры и миллионеры, что им стоит потратить 100 галеонов, фунтов, поправил Гонт. Фунтов на вас, мистер Паркер, бедняков много, мисс Блэк, рассудительно ответил Гриффиндорец. Да и дармовые деньги впрок не пойдут, мои предки их пропьют, например, и дармовая магия тоже не принесет добра. У вас прекрасная возможность, сказала я, учитесь, ищите свое место. Если же мир маглов останется для вас ближе, вы в него можете вернуться. Разве можно? Удивленно спросил кудрявый хаффлпаффовец. 5 курсов Хогвартса обязательны, диплом действителен для маглов. Конечно, в Оксфорд с ним вы не попадете, но учиться дальше сможете, объяснил Гонт. И в министерстве надо будет дать магическую клятву о соблюдении статуса секретности. Довольно, мы ушли от темы разговора. Сквозь приторную улыбку Дамблдора сквозило неодобрение. О, нас посетил Фаукс. Ты споешь нам? Прекрасная светящаяся птица возникла перед нами во вспышке. Мы с Гонтом рефлекторно выхватили палочки. Фаукс, прекрасное создание света, укоризненно сказал Дамблдор. Он не причинит вреда детям. Рядом с профессором находился постамент с высокой перекладиной, но Феникс не торопился на свой насест. Взмахнув крыльями, он оказался рядом. Смутный образ возник передо мной. Мрак, темница, боль. Выполнив сложный росчерк, я четко произнесла «Ревелари Ацтсултатум». Медленно на зависшем в воздухе фениксе проступили очертания черненого ошейника и ледяных цепей, опутавших крылья. «Мисс Блэк, как вы смеете? Бедный, как ты летаешь с этим?» – сочувственно сказала я, и феникс жалобно пропел в ответ. «Потерпи, сейчас Винцула Либерантуре». С громким треском лопнул ошейник, цепи осыпались мелкой крошкой. Феникс воспарил к потолку и исчез с радостной песней. Птицы давно уже не было видно, а ликующая песня все разносилась по Хогвартсу. «Забавное отношение к свободе магических существ, профессор», — сказал я, когда все очнулись. «Или хорошего у вас заслуживают лишь избранные». Мы с Гонтом поднялись и пошли к двери, не дожидаясь ответа. За нами потянулись остальные члены клуба. Ошеломленный и разозленный Дамблдор остался один. «Скрытое, проявись, освобождаю от уз». Часть 3. Осмысление. Глава 12. История с клубом фениксов имела неожиданное продолжение. Сначала после приема на Гримма, 12 поднялась тревога. В дом пыталось проникнуть магическое существо. Отец готов был переключить пассивную магическую защиту на активную, но тут с хлопком перед ним возник Кричер. Хозяин, это Феникс. Он прилетел к мисс Вальбурге. Отец с нескрываемым интересом посмотрел на меня и впустил птицу. Феникс возник в яркой вспышке, завис в воздухе, расправил крылья, красуясь. «Фаукс, тебя так зовут?» – спросила я. Птица послала мне четкую картинку уютного насеста и миски с орехами. «Ты хочешь остаться со мной?» – звонкая трель была вполне понятным ответом. «Ты можешь стать моим спутником или поселиться в нашем доме», заключив договор с моим отцом. Фаукс подлетел ко мне ближе, вырвал клювом перо из груди и бросил мне в руки. Я прижала перо к руке, прошептала формулу принятия спутника, и то превратилось в объемный рисунок, который потом словно ушел под кожу. Затем я сняла серебряный браслет, напитанный моей магией, и прижала к лапке Феникса. Серебро вспыхнуло, будто раскаленное, сияние перетекло на всю фигуру птицы и впиталось внутрь. Фаукс после этого заметно подрос. Среди алых и золотых перьев проявились черные. После того, как я с помощью Нэнни устроила Феникса в своих комнатах, я вернулась к отцу и матери и рассказала историю освобождения птицы. «Все магические существа чувствуют силу», – задумчиво сказал отец. «Очевидно, это молодой Феникс, ему явно не хватало магии после предыдущего хозяина. Неплохое приобретение», – похвалила мать. «Почему спутник, а не фамильяр? Мне показалось это более правильным. Как спутник, он сможет спокойно жить в магическом мире, независимо от того, где буду я, и, если надо, сможет прийти на мой зов. А еще с таким фамильяром ты будешь слишком выделяться», — проницательно заметил отец. После возвращения с самайновских неофициальных каникул я усиленно наверстывала пропущенное, сдавая свитки с эссе, варя зелья и делая расчеты. Погруженная в учебу и дела факультета, я не сразу заметила интерес фениксовцев. Спросив у Гонта, я выяснила, что заседания клуба временно прекращены. Когда в очередной раз мне навстречу случайно попалась тройка Лавгуд, Паркер, безымянный Хаффлпаффовец, я приостановилась, показывая, что заметила их интерес. «Мисс Блэк, можно будет с вами побеседовать?» – с напускной уверенностью спросил Паркер. «Голубая гостиная у большого зала сегодня свободна?» – спросила я у Оливии. «Обычно она свободна до ужина». «Хорошо. Подходите за час до ужина туда», — ответила я разнофакультетскому трио. Честно говоря, я думала, что их интересует история с Фениксом, но дети оказались более прагматичными. Паркер и Смит спрашивают о правилах чистокровных, начал разговор Персефона Лавгуд. «Я думаю, что лучше об этом расскажет мисс Блэк, потому что наша семья необычна». Я кивнула. «В Британии Лавгуды были последними потомками Фири, потому у них как минимум раз в поколении рождались медиумы, предсказатели, видящие. К тому же это была одна из немногих семей, где наследие передавалось по женской линии. Что конкретно вас интересует?» – спросила я мальчишек. «У меня нет перспектив в нашем мире, из-за денег», – откровенно сказал Паркер. «Но никто ясно не может сказать, как устроиться в мире магии. Во-первых, неплохо бы узнать о своем точном происхождении, чтобы не строить лишних иллюзий. Например, — сказала я, — есть специальные ритуальные конторы, которые занимаются составлением родословных. Магов, до шестого колена, маглов, до третьего, если нет вливаний волшебной крови. Реклама есть в магическом вестнике, еженедельнике зловреда и сплетницы. Подшивки газет хранятся в библиотеке. Думаю, эти конторы не бесплатные. Верно. От 5 до 15 галеонов за заказ. Заработать деньги можно в Хогвартсе. Если в вас есть торговая жилка, обратитесь к старостам, они обычно располагают списком потребностей учеников и примерными расценками. Также подработать можно летом. В трудолюбивом барсуке печатаются объявления о найме. Там есть и работа для подростков. «Да», — воскликнул Смит, — «у нас в гостиной читают некоторые статьи и есть подшивки». «Верно, это любительская газета, выпускается выпускниками вашего факультета. А потом?» — спросил Паркер. «Далее возможны варианты, и зависят они не только от происхождения, но и от ваших способностей. Магический мир обширен и не изучен, есть где развернуться. Предостаточно и мирных профессий, а после Хогвартса где учиться? Обычно у мастеров, хотя все старейшие университеты Европы имеют магические отделения. Только туда стоит идти людям с научным складом ума, и на некоторые специальности поступить можно только по протекции. Разве к мастерам попадешь с улицы?» – недоверчиво спросил Смит. «Нет, конечно. И вот мы подходим к основному. Многое решают связи. И вы после определения своего происхождения и обдумывания талантов можете решить, нужен ли вам покровитель или вы способны пробиться без него. Присматриваться будут и к нам, к Конечно, мистер Смит, благотворителей среди магов нет, никто не захочет тратить время на ленивых неумех, вот почитать бы еще про устройство мира. Я призвала из сумки пергамент и продиктовала самопишущему перу короткий список. Эти книги есть в библиотеке Хогвартса, сказала я, левитируя лист Паркеру. Прочитайте, обсудите, выберите самые важные вопросы, можете задать их мне. Расставшись с задумавшимися младшекурсниками, мы с подругами отправились на ужин. Новые вассалы, как бы между делом поинтересовалась Оливия. Посмотрим, интуиция подсказывает, кое-что интересное выйдет. Гриндевальд затаился, хотя Макгловская война огненной колесницей неслась по миру. В газетах регулярно печатали сводки о бомбардировках и разрушениях магических домов в городах и смешанных поселениях. Обыватели наконец перестали быть беспечными и помимо маглоотталкивающих чар стали ставить артефактную защиту. К Поттерам и некоторым другим известным мастерам выстроились очереди, наиболее нетерпеливые либо обращались к гоблинам, не боясь высоких цен, либо пытались навесить побольше чар, что получалось не всегда удачно. Чем меньше в газетах писалось о пострадавших, тем расслабленнее становилась атмосфера в Хогвартсе. Набирал обороты йольский ажиотаж. Иностранцы пользовались успехом. Квинтет адонисов, так прозвали самых красивых юношей из новоприбывших, с переменным успехом соперничал с Гонтом по количеству приглашений. Цветочная трио превратилась в дуэт. Из него окончательно выпала Лабом. Ее одной из первых пригласил Орион, что вызвало жгучее раздражение у Клари. Та нацелилась было на Прюэтта, явно пытаясь отомстить моему кузену через сестру, но Игнатиус равнодушно отказал француженке и пригласил Лукрецию. Мы сидели в моей гостиной с подругами. Оливия задерживалась, и я начинала волноваться. «Наконец-то!» — воскликнула Эйфа, когда та вошла в комнату. «Ты узнала, кто пригласил Патель. Она сегодня за ужином такое загадочное лицо сделала». Оливия уселась рядом со мной с не менее загадочной полуулыбкой. Я заметила в ее волосах белый цветок махровой бегонии. «Так-так-так», — возбужденно воскликнула Ванесса. «Не всем ты так нравишься, как мне. Кто это такой смелый?» «Карбан Яксли», — довольно улыбаясь, ответила подруга. «Поздравляю», — сказала я, зная, что он давно нравился Оливии. «А я и так, и эдак намекаю Андрашу, а он словно не замечает», — пожаловалась Ифа. «Пригласи его прямо», — сказала я. «Если откажет, ты наконец успокоишься». «Нет, это стало делом принципа». «А ты кому-нибудь ответила согласием, Вальбурга?» «Еще нет». «Подожди, я сегодня видела, что Миндоса и Лиеску тебе приглашение передавали», — вдруг сказала Ванесса. «Ты весь квинтет хочешь собрать». «Глупости какие», — ответила я. «Я им сразу отказала». «О, значит, надо будет их пригласить». «Представляете, мы с Яксли разговаривали в большом зале, а к Гонту проследовала целая делегация равенкловок», — сказала Оливия. «Пожалуй, теперь наш староста ведет в счете». «Вальбурга», — лукаво спросила Ифа, — «а сколько приглашений было у тебя? Возможно, рекордсмен сидит сейчас рядом с нами?»